Глава 16. За довольно поздним завтраком не заходила речи ни о чем серьезном. Я нервничала, кусок в горло не лез, поскольку нуждалась хоть в какой-то определенности. Я не была уверена даже в том, что хозяева дома не выдадут меня Делилю, а уж в том, что захотят помочь и подавно. Но Себастьян сказал, что еда и серьезные разговоры несовместимы. А вот потом... «Да, под бокал хорошего вина», — недобро протянула Марго. «Пить с утра — отвратительные пережитки далекого прошлого». «Я с успехом их сживаю», — усмехнулся Себастьян. «Марго, мой бокал — артефакт, так что за компанию с гостем я пил подкрашенную воду. Алкоголь мешает сосредоточиться. Моих разговоров для этого недостаточно. А сбивать сканирование представителя совета — так себе идея». «Делиль понял, что Летиция тут?» — встревожилась она. «Не похоже. Скорее проверял все возможные варианты. Но поговорим обо всем после завтрака». Но сразу после завтрака появился Люк, да не один. В компании очень похожей на него и Нариты, из чего я сделала вывод, что это та самая подруга Марго. Смотрела я на них из окна, а потом Себастьян увел меня в кабинет, предупредив Марго, что Каролине, так звали гостью, ни в коем случае нельзя говорить про случившееся. «Вы не доверяете подруге жены?» — удивилась я. «Каролина очень легкомысленная. Может, случайно проболтаться, сама того не желая», — пояснил он. «Давайте начнем. Как получилось, что Делиль вас похитил, и никто этого не заметил?» Ответить я не успела. Скрипнула дверь, впуская Люка. Подтянутого, жизнерадостного, от одного взгляда на которого становилось спокойно, и появлялась уверенность, что все наладится наилучшим образом. Почему-то подумалось, что платье, выделенное хозяйкой дома, мне очень идет, да и сама я выгляжу куда лучше, чем при нашей встрече. Все же ванна и отдых творят чудеса. «Инарита, доброе утро! Вы удивительно хороши сегодня!» «Спасибо, вы тоже прекрасно выглядите!» Я смутилась. Себастьян же усмехнулся. Чуть взмахнул рукой. Дверь закрылась и наверняка заблокировалась еще и магией, так как Люк оглянулся и одобрительно кивнул. «Себастьян!» — отрапортовал он. «Я все привез по твоему списку, в том числе и Каролину. Отпуск оформил и готов ехать в Лорию». «Зачем?» «Сообщить родным Летиции и поставить маяк для твоего телепорта». «Ей это не поможет. Делиль вернет жену, стоит ей только выйти из этого дома. За его пределами не укрою ни я, ни любой другой маг». «Нужен визуальный контакт», — вспомнила я. «А я с ним встречаться не стану». «Визуальный контакт нужен был только первые дни. Совсем скоро будет уже критично только расстояние», — пояснил Себастьян. «Поэтому, прежде чем возвращаться домой, вам надо избавиться от последствий ритуала». «Или от Делиля. От Делиля даже лучше, поскольку это наверняка выйдет быстрее», — деловито предложил Люк. «Сегодня же его вызову, и Летиция станет прекрасной вдовой». «Не уверен, что богатой. Очень короткий брак. Наследники наверняка протестуют. Слишком лакомый кусок». Он довольно улыбнулся, и я вспомнила. «Делиль написал на меня завещание». «Замечательно! Значит, все-таки богатый!» «Люк, прекращай балаган!» — недовольно нахмурился Себастьян. «Тебе мало неприятностей с советом? С чего ты вообще взял, что Делиль примет твой вызов?» «Но попробовать-то можно?» Люк был уверен в своих силах, но я внезапно испугалась. «А что, если Делиль не откажется от дуэли? Не так он прост, как о нем думают. Братья знатно поразвлеклись за его счет. И чем это закончилось? Теперь он развлекается за наш». «Делиль, словно ядовитая змея, затаится, выждет, а потом ужалит, чтобы наверняка». «Люк, оставь эту идею», — раздраженно бросил Себастьян. «Во-первых, куда тебя дальше понижать в звании? А вопрос об этом непременно встанет, когда Делиль пожалуется. А он пожалуется. Здесь даже прорицательского дара не нужно. А во-вторых, вызовом ты дашь понять, что в курсе истории Летиции». «Я же не из-за нее вызову». «Делиль не дурак. Он уже был здесь и скоро появится еще». «Замечательно!» — просиял Люк. «Опять ляпнет какую-нибудь гадость и даст нужный повод». «Делиль куда сильнее, чем показывает», — тихо сказала я. Люк решил, что я посчитала его трусом и оскорбился. «Уж не думаете ли вы, что я испугаюсь? Есть проблема, и она должна быть решена оптимальнейшим образом». «Боюсь, отправка тебя в тюрьму проблему не решит», — съехидничал Себастьян. «Напротив, добавит новые. Причем не только Летиции, но и нам». «Люк, давай договоримся. Сначала все разузнаем, потом будем строить планы». «Летиция, как получилось, что никто не заметил вашего похищения?» «Я сама сглупила», — расстроенно пояснила я. «Он выдавал себя за мою сестру-близнеца Камиллу, а я поверила». «Вы говорили, что были сильным магом. Как вы могли не понять, что это иллюзия?» «Мы общались через зеркало. Я о таком раньше не слышала. Но Камилла сказала, что это тайная семейная магия». Люк удивленно присвистнул. Себастьян же понятливо кивнул и продолжил. «У вас есть сестра-близнец?» «Нет». «А почему вы поверили?» «Делиль был очень убедителен. Я не знаю своего отца. А он заявил, что мои родители при расставании поделили детей. Отсюда осталась одна дочь, матери — вторая. У мамы спросить я не могла, ее не было. А от братьев и сестры я не добилась ничего, что опровергало бы рассказанное Делилем. Прямо я не спрашивала, потому что пообещала так называемой сестре ничего никому о ней не говорить. Приходилось интересоваться только отцом. Я вздохнула, представив, что творится дома. Уверена, вернувшаяся мама поставила всех на уши. Но только не осталось в моей комнате ничего, что указывало бы на случившееся. Разве что братья вспомнят, что я испугалась Псише, а Изабелла и Фабио, что расспрашивала про отца. Но даже если мама все это свяжет вместе, то пойдет к моему отцу, о котором я все так же ровным счетом ничего не знаю. А вас не насторожило, что остальные дети вашему отцу оказались не нужны? «У нас у всех отцы разные», — пояснила я. «Общие у нас мама и фамилия. Но мы все равно очень любим друг друга. Поэтому, когда я решила, что сестре нужна помощь, я, не задумываясь, шагнула через зеркало». «Через зеркало?» — удивился Люк. «Но это невозможно». «Почему?» — возразил Себастьян. «Нужны лишь предрасположенность и знания, как это сделать». «Предрасположенность есть у Инариты, а Делиль владеет знанием». «Знание было утеряно во время магических войн», — неуверенно сказал Люк. «Артефакты для разговоров сохранились, но их мало, и никто не может восстановить принцип». Он помолчал и добавил. «Насколько мне известно». «Делиль, скорее всего, использовал артефакт, потому что на его зеркале ничего не было, а когда я попыталась вернуться, зеркало уже было непроницаемым». Себастьян кивнул и заставил рассказать о разговорах через зеркало. С самого первого, когда я испугалась так, что всполошила весь дом, до последнего, когда я запустила уничтожающее заклинание и глупо шагнула в расставленную ловушку. Затем пришло время подробностей ритуала. Получалось плохо. И потому, что подсознательно не хотелось возвращаться в тот кошмар, и потому, что я мало что запомнила. Из всего, что я упомянула, иноров заинтересовали только язык, на котором проводился ритуал. До ощущения ошейника. «Балуется-таки Делиль запрещенной магией», — возмутился Люк. «А как же, если вы услышите хотя бы упоминание о чем-то таком, что не относится к магии классической и может быть опасно для окружающих, вы должны немедленно рассказать ближайшему представителю совета». Он явно цитировал кого-то, поскольку Себастьян подавил смешок и спросил. «Предлагаешь рассказать Делилю о том, что он практикует запрещенные ритуалы?» «Предлагаю рассказать Фаро». «На магическом плане не видно, чтобы над Летицией проводили какие-то действия. Даже ошейника, явно запершего магию, нет. Единственная причина, по которой я верю ее словам, — небольшое искажение ауры, едва уловимая неправильность, доступная только очень сильным магам. Но меня свидетелем вызовут вряд ли, а остальные могут и не заметить. Будет ее слово против слова мужа». «Ментальное сканирование», — — предложила я. «Оно только покажет, что вы сами верите в то, что говорите. А маг уровня Делиля, использующий запрещенные практики, прекрасно от него закроется и покажет только то, что захочет». Я подозрительно прищурилась. Откуда сидящему напротив Инору известны такие подробности? Уж не потому ли он находится под наблюдением совета? Не хотелось бы влипнуть еще серьезнее, чем до этого с Делилем. Хотя куда серьезнее. Магии нет, зато есть муж, которого никак нельзя засчитать в плюс. «В наше время такие практики не были запрещены», — пояснил Себастьян. «Лицо с даром могло делать все или почти все, что хотело, что и привело к магическим войнам». «Что значит «в ваше время»?» «Себастьян из эпохи до магических войн», — пояснил Люк. «Он не выглядит настолько старым». «Так разве в стазисе испортишься?» — хохотнул Люк, но тут же посерьезнел. «Душа отдельно, тело отдельно, и только недавно воссоединились. Совет сохранил ему жизнь только потому, что Себастьян спас брата Марго. Правда, крови он нам с ней попил». «Еще вопрос, кто у кого попил больше? Вламывались в дом, портили защиту, шантажировали, украли породистую кошку, до сих пор существующую в единственном экземпляре. А в завершении Марго заявила, что я в нее влюблен и обязан жениться», — парировал усмехнувшийся Себастьян. «Не слишком ты возражал, как я припомню. Да и породистая кошка в результате к тебе вернулась», — хохотнул Люк. «Может, ты поэтому и согласился жениться? Ради кошки?» «Веская причина», — усмехнулся Себастьян. «Ладно, вернемся к Делилю. Он как-то объяснял, зачем написал на вас завещание?» «Сказал, это уверит меня в серьезности его намерений». «Глупость какая!» — фыркнул Люк. «То есть после брака он сразу потащил вас к нотариусу?» — уточнил Себастьян. «Здесь поподробнее, пожалуйста». «Да что я могу рассказать? Разве что пока он изучал документ, вынужден был меня отпустить, и я попыталась сообщить Инору, что я в опасности. Но Делиль сразу же вернул контроль и представил экзальтированной особой, которая тоже решила написать завещание». «Вот», — оживился Люк, — «в этом-то все и дело. В завещании Летиции». «Склонен с тобой согласиться». Я рассмеялась. «Мне нечего завещать. Совсем нечего, понимаете? У нас семья не слишком богатая». «Кто ваш отец, Летиция?» «Я не знаю. Да и зачем?» «Вы могли что-то получить от него в наследство». «Я незаконно рожденная», — пояснила я, чуть вызывающе глядя на Иноров. «По закону не имею права претендовать ни на что. Правда, Изабелла говорила, что отец пытался меня забрать вскоре после моего рождения, но суд встал на сторону мамы, и больше отец мной не интересовался, возможно, даже не появлялся в Лории». «В Лории?» — уточнил Себастьян. «Значит ли это...» «Фабио говорил, что мой отец шамборец, но Фабио — слишком увлекающаяся личность». «Фабио?» — почему-то заинтересовался Люк. «Мой самый старший брат, Фабио Эспозито, очень талантливый актер. Возможно, вы про него слышали? В Равене у него множество поклонников». «Точнее, поклонниц». «Какая жалость, что они не добрались до Делиля, лишь немного потрепали ему репутацию. Да и та была тут же восстановлена». «К сожалению, нет. Нам хватает своих актеров». «Пожалуй, с этим я была согласна. Один Делиль чего стоит». «И все же, что нужно Делилю от Летиции?» — спросил Люк у Себастьяна, словно тот непременно должен знать ответ. «Мы как раз сейчас это выясняем». «Но почему вы уверены, что дело в моем отце? Возможно, в матери? Она талантливая магичка, у нее куча наработок». «И поэтому Делиль хотел вас убить?» «Убить? Если бы он хотел меня убить, он бы это сделал. Никто бы не догадался, что я перешла через зеркало. А в Равене Делиля проводили до телепорта, поэтому на него даже никто бы не подумал». «В самом деле, Себастьян», — поразился Люк, — «с чего ты это взял?» «Мне, напротив, кажется, что он влюбился, а когда получил отказ, разозлился». Себастьян покачал головой. Делиль пытался выдернуть Летицию при первом разговоре, когда ни о какой любви и речи не шло. Он и видел ее тогда впервые. Как ты думаешь, зачем он с ней связывался? Понятия не имею. Но не для того же, чтобы убить. Что она ему сделала? Себастьян выразительно приподнял бровь. Родилась? Делиль точно знал, что вышел на носителя определенной крови. Иначе артефакт бы не сработал. У Летиции нет парного. И это возвращает нас к вашему отцу, Летиция. Скорее всего, ваш брат Фабио прав, и он действительно шамборец. «Поиск по крови?» — азартно предположил Люк. «Проще было бы узнать у матери», — проворчал Себастьян. «Но, боюсь, для нас это совсем не проще». Внезапно он посерьезнел, поднял руку, к чему-то прислушался и сказал. «Вот и Делиль. Быстро он. Да не один, с мэтром Фаро». Безо всяких эффектов вдруг перед нами появилась картина гостиной, где сидели Марго и ее подруга. Белокурая Каролина хихикала, рассказывая про какого-то Патрика. Марго несколько нервно улыбалась, поглядывая на дверь, стук в которую вскоре раздался. Размеренный такой стук, намекающий, что с гостями идут и неприятности.